Пришла пора что-то открыть. Дверь. Какую дверь? Дверь в студию. Нет, сквозняк будет. Открыть, в смысле закон какой-нибудь открыть, научный. Мы живем в век науки. Люди каждый день покоряют природу, открывают тайны одну за другой. А ты дверь. Я тут один закон придумал, физический. Только никому, ладно? Ладно. Слушай, если масса одного тела равна массе другого тела, то эти тела по массе равны. Здорово. А? Ты это сам придумал? Сам. А вроде просто, да? Конечно, просто. Как все гениальное. Ну, слушай, я тут тоже один закон открыл, только медицинский. Тоже годится? Вот, слушай. Чем больше спишь, тем больше хочется. Чего, спать? Нет, есть. Колоссально. Я думаю, этот закон выбрасывать нельзя. Нет. Его надо дальше развивать. Ну, куда же дальше? А вот куда. Чем больше ешь, тем больше хочется. Есть. Нет, спать. Молодец. Дарвин, вот ты кто. Это еще что? У меня в голове такое крутится. Что? Только пока вот сформулировать не могу. Давай, может, я тебе помогу. Будем работать вместе, как Гей и Люсак. Да Гей и Люсак — это один человек. И мы будем как один человек. Говори. Иди поближе. Мне последнее время кажется, что на тело, погруженное в жидкость, действует какая-то сила, равная весу жидкости, вытесненной телом. Точно. И мне это кажется. Только про газ. Слушай, я думаю, с таким открытием тянуть нельзя. Про это весь народ должен узнать. Вот когда мы прославимся, а? Куда там твоему Бойли Мариотту? Да Бойли Мариот — это два человека. И нас два. Так что, скромничать тут нечего. О таком открытии кричать надо. Николай Владимирович! Да-да? Идите сюда! Я здесь. Что случилось? Ничего не случилось. Вы только садитесь и не волнуйтесь. Так, сегодня открыт новый закон. Закон? Какой закон? Физический. Называется закон Лившица-Левенбука. Да. Что вы говорите? Поздравляю вас. Это потом, потом. Сначала дело. Прошу вас, коллега. Благодарю. Значит так. На тело, погруженное в жидкость... Или газ. Действует выталкивающая сила, равная весу жидкости... Или газа. Вытесненного телом. Ну как? Гениально. Николай Владимирович, только вы это серьезно? Абсолютно. Прекрасный закон. И мне даже кажется, что я его где-то слышал. От кого же вы могли его слышать? От Архимеда. Это кто такой? Архимед — это великий греческий ученый. Именно он и открыл этот закон. А как же мы? А вы тоже молодцы. Вы этот закон выучили. Да выучить что? Выучить легко, нам открыть надо. Николай Владимирович, вы не знаете, как это делается? Ну, это, друзья мои, сложный вопрос. Вот Архимед, например, говорят, открыл свой закон в ванной. Как? А вот так. Лег однажды в ванну, почувствовал, что на него действует выталкивающая сила, выскочил из ванны, закричал «Эврика!» И человечество получило новый физический закон. И все. Вот оно в чем дело. А я-то всегда под душем моюсь. Теперь все ясно. Вперед в ванну. Мы на пороге больших открытий. Эврика!